Глава 11. Странное чувство юмора у архитекторов. Как можно было избрать для построения элитного архитектурного комплекса место между двумя каналами – Лиговским и Черниговским? Неподалеку – Новодевичье кладбище, могила Некрасова. Сомнительное удовольствие. Меня взволновал вопрос – не страдали ли постояльцы Бородинского креста от частых визитов привидений? В конце концов, соседи. Какой ошеломительный фурорчик можно было бы выстроить на этом соседстве? И почему я не автор романов ужасов? Расплатившись с таксистом, высадился на набережную возле здания товарной биржи, осмотрелся по сторонам. Проходящий мимо прохожий оступился и нечаянно толкнул меня в спину. Извинившись, он продолжил путь, а я вернулся к разглядыванию урбанистического пейзажа. Вечерело. Солнце перестало изготовлять из города жареную картошку и медленно катилось за горизонт, заливая небосвод багровым пламенем. Легкий ветерок шелестел между домами. От каналов поднималась прохлада. Город отдыхал. Тополя опустили парашютики белого пуха, которые закружились над улицами и каналами. В поисках отеля я прогулялся по маленькому скверу. Его три скамейки стояли в тени. На них расположились мамаши, качавшие перед собой коляски с младенцами. Имелся здесь и фонтан, в струях которого плескалась детвора. Уютное местечко. Хотелось взять бутылочку пива и посидеть в теньке. Миновав сквер, я вышел на мостик и перебежал на другую сторону Лиговского канала. Московский триумф отыскал с трудом. От постороннего взгляда его надежно прятали старые здания. Отель «Бородинский крест» представлял собой 15-этажное здание, выполненное в готическом стиле, то есть с башнями и шпилями. Парадный вход украшали стеклянный колпак и два швейцара в рыцарской одежде с бутафорскими мечами на поясах. Под названием отеля расположился огромный крест, грани которого вмещали портреты выдающихся полководцев, разбивших Наполеона в 1812 году. Кутузов, Барклай де Толли, Багратион и еще кто-то, кого я не рассмотрел. Вот и отель. Остановив жестом швейцара, который направился было ко мне, я вошел внутрь через разъехавшиеся передо мной стеклянные двери. Холл был устелен коврами. Рыцарские фигуры в позолоте, мягкие диваны для посетителей, сонм обслуги, мельтешившие, словно осиный рой, почуявшие неподалеку разлитое клубничное варенье. Направился к стойке, где царил недвижный портье. Я даже усомнился, человек ли он. Может, такая же статуя, как и рыцари? Но, завидев меня, портье преобразился, расплылся в улыбке и громогласно вопросил. «Могу вам чем-нибудь помочь?» «Знаете, дело деликатное, сканируя настроение портье, начал я. В вашем отеле недавно убили фотомодель. Я хотел бы поговорить с человеком, который стоял за этой стойкой в тот вечер». «Вам нужен Филипп Шар», — любезно ответил портье. «Как с ним встретиться?» «Вы знаете, он сегодня не вышел на работу. Говорят, что заболел». «А как его найти в городе?» — настаивал я. «Ничем не могу быть полезен», — отказал портье. «Разве что наш управляющий может что-нибудь подсказать». «Где он?» «В кабинете. Подождите минутку». Портье поднял трубку внутреннего телефона. Он сообщил кому-то о визите господина, интересующегося Филиппом Шаром. Выслушал внимательно ответ и передал мне. «За вами сейчас придут». Я оторвался от гостиничной стойки, дошел до ближайшего кресла и утонул в нем. Чтобы скоротать время, когда за мной выйдут, я не знал, вытащил с журнального столика глянцевый журнал. На мое счастье, это казался яхтинг-магазин. Откуда он взялся здесь? Удивительное дело. Номер старый, потрепанный. Я с удовольствием погрузился в мир яхт, не замечая реальности. Оторвал меня от занимательного чтения высокий человек в строгом костюме с деловым лицом, который склонился надо мной и вежливо кашлянул. Опомнившись, я подскочил с кресла, пожал протянутую руку и отбросил обратно на столик журнал, который, словно птица, распушив страницы, спикировал на поверхность. «Чем могу помочь, господин...» «Туровский», — представился я. «Господин Туровский», — закончил вопрос деловой. «Я хотел узнать, как найти вашего портье Филиппа Шара». «Здесь не очень удобно разговаривать. Пойдемте ко мне в кабинет», — предложил деловой. По всей видимости, он и являлся управляющим отеля. Заставлять дважды просить себя я не стал, согласился. Пропустил делового вперед, поскольку не знал дороги, и отправился следом. Управляющий обогнул стойку, открыл дверь с надписью «Служебное помещение», «Посторонним вход воспрещен» и сделал приглашающий жест. Через минуту мы оказались в его кабинете. В просторном помещении, уставленном офисной техникой, с видом из окна на Московский канал, с шикарным мягким диваном для релаксации и репродукцией Клода Моне в легкой раме над ним. Название скопированной картины я не вспомнил, но что-то знакомое. На ней была изображена Ее Величество Темза. Укутанная туманом, одинокая башня Тауэр выглядывала из сумрака, одинокая лодка скользила сквозь вату тумана по неспокойной речной воде. «Присаживайтесь», — предложил управляющий. Я упал рядом с его рабочим столом. Он водрузился в свое кресло, закинул ногу на ногу и вопросительно посмотрел на себя. «Зачем вам нужен Филипп Шар?» — поинтересовался деловой. «Это связано с убийством Иоланты Городишек», — начал я издалека. «Вы из полиции?» — в упор спросил управляющий. «Нет», — осторожно ответил я. «Скажем так, я из другой службы». Я почуял, стоит мне только сообщить, что я из частного сыска, как на этом разговор закончится. Пришлось увиливать и строить из себя высокопорхающую персону. «Все ясно. Вы из безопасности», — сделал вывод управляющий. «Это неудивительно, если учесть, в каких кругах вращалось Городишек». «Вам и это известно?» — удивился я. «А что, госпожа Городишек была частым клиентом вашей гостиницы?» «Не так, чтобы очень. Но приблизительно раз в месяц, а то и два, мы ее видели. Тут не сдаются номера на одну ночь. Мы не дешевый мотель, чтобы размениваться на такие мелочи. Она снимала номер на 2-3 дня. В первую ночь у нее обычно был гость. Потом она жила одна и съезжала. Так повторялось постоянно». «Вы видели этого таинственного гостя?» – поинтересовался я. «Нет. Может, кто из ночных портье и видел. Кстати, Шар мог его видеть. Неоднократно он был на ночной смене, когда останавливалась Городишек. И в ту злосчастную ночь тоже дежурил он». «Она встречалась все время с одним человеком или с разными?» Управляющий, не раздумывая, ответил. «С одним. Точнее, может сказать, Шар. Но, по-моему, с одним». «Замечательно. Я узнал много полезной информации. Управляющий оказался кладом. Не оставалось сомнения, что Городишек убил именно тот таинственный незнакомец, с которым она встречалась в номерах отеля». «Есть еще одна странность, которая мне бросилась в глаза, когда я заинтересовался этой девушкой». Управляющий поморщился, словно воспоминания о ней были ему неприятны. «Возможно, это ничего не значит, но Городишек всегда снимала один и тот же номер. Впрочем, даже не она. Кто-то заказывал номер по телефону на ее имя и проплачивал счет через банк». «Что за номер?» 28-й. «Его можно посмотреть?» «Он опечатан полицией. Если у вас есть полномочия, то пожалуйста», — равнодушно ответил управляющий. Пожалуй, влезать на опечатанную территорию не стоило. «В таком случае зайду в следующий раз, когда получу санкцию на снятие печати», — увильнул я. Управляющий пожал плечами, показывая, мол, ваше дело. «Скажите, отель устраивало такое положение вещей?» Я впился взглядом в управляющего, но он не дрогнул. «Вы имеете в виду, нравилось ли мне, что из нашего отеля устраивает дом свиданий?» «Нет, не нравилось. И однажды я попытался возмутиться. Запретил бронировать номер на имя городишек». Лицо делового исказило гримаса отвращения. Воспоминания были ему неприятны. «В тот же вечер мне позвонили из совета директоров сети наших гостиниц и деликатно намекнули, что мы заинтересованы в таких клиентах, как она. И если я буду чинить ей в дальнейшем препятствия, то могу лишиться места. Моя работа мне нравится, и я сказал себе, раз это устраивает боссов, то почему не должно устраивать меня?» Похоже, деловой все, что знал, рассказал. Осталось найти Шара и поговорить с ним. Вот кто мог прояснить личность таинственного любовника городишек. По крайней мере, дать его словесный портрет, если не имя. С такими сведениями дело останется за малым. Выяснить круг общения городишек, встретиться с каждым, кто подходит по возрастной характеристике, и сопоставить словесное описание с натурой. «Не могли бы вы теперь подсказать место жительства Филиппа Шара?» – учтиво поинтересовался я. «Конечно. Подождите секунду». Управляющий оживил компьютер, находившийся в ждущем режиме, и защелкал мышкой, выбирая папки с файлами. Через минуту сообщил. «Он в такой глуши обитает. На средней рогатке. Канал Столыпина. Дом 161. Квартира 41. Я поблагодарил управляющего, поднялся из кресла и направился к двери, когда деловой внезапно поинтересовался. «А нельзя ли взглянуть на ваше удостоверение, господин Туровский?» «Извините, господин управляющий», — обернулся я к деловому, — «вынужден вам отказать. Я работаю инкогнито, под прикрытием, поэтому не вправе раскрываться. Желаю всего наилучшего. Надеюсь, что в вашей гостинице больше никого не убьют». С этими словами я вышел за дверь, оставив недоумевающего управляющего в одиночестве. Деловой чувствовал, что его кинули на информацию, но никак не мог понять, кто, кроме полиции или службы безопасности, мог нуждаться в таких сведениях.